Глава 14. Учеба оказалась для Кейт новым волнующим приключением. Когда ее послали в Челтенхэм, жизнь в Англии стала скучной необходимостью, неизбежным злом. Здесь все было по-другому. На каждой лекции Кейт узнавала что-нибудь полезное. Все это обязательно пригодится, когда она будет управлять компанией. В школе преподавали бухгалтерию, менеджмент, основы управления и международной торговли. Раз в неделю звонил Дэвид и справлялся, все ли в порядке. «Превосходно!» — неизменно отвечала Кейт. «Мне здесь ужасно нравится. Все так здорово!» «Когда-нибудь она и Дэвид будут работать вместе, бок о бок, допоздна, только вдвоем». И больше никого. И однажды ночью Дэвид подойдет к ней и скажет. «Кейт, дорогая, я был слеп и ничего не понимал. Ты выйдешь за меня замуж?» И через мгновение она окажется в его объятиях. Но пока придется ждать. Ей еще так многому нужно научиться. И Кейт решительно уселась за письменный стол. Занятия продолжались 2 года, и Кейт вернулась домой как раз к своему 20-летию. На станции девушку встречал Дэвид. Кейт бросилась к нему, порывисто обняла и прошептала. «О, Дэвид, как я рада, что снова тебя вижу!» Дэвид, отстранившись, смущенно пробормотал. «Добро пожаловать, Кейт!» Он никогда еще не вел себя так сдержанно. И Кейт встревожилась. «Что-то случилось, Дэвид?» «Нет-нет, просто девушкам неприлично так себя вести на людях». Кейт на мгновение встретилась глазами с Дэвидом. «Понятно». «Хорошо, обещай больше не ставить тебя в неловкое положение». По дороге домой Дэвид из-под тишка рассматривал Кейт. Какое трогательное, прекрасное, совсем еще по-детски невинное лицо. Утром в понедельник Кейт впервые вошла в свой новый кабинет в административном здании Крюгер Брент Лимитед и словно внезапно очутилась в другом мире, незнакомом, необыкновенном, собственными обычаями, традициями и языком, огромным количеством отделений, филиалов, дочерних компаний и фирм. Во владении Крюгер Брент Лимитед находились сталелитейные заводы, скотоводческие ранчо, железная дорога, пароходная компания и, наконец, основа богатства семьи — алмазы и золото, платина и магний, которые драгоценным потоком лились в сейфы гигантского концерна. Власть — сила. Осознать все это было трудно, почти невозможно. Кейт сидела в офисе Дэвида, внимательно слушая, как тот принимает решения, от которых зависели судьбы множества людей во всем мире. Директора филиалов советовали, как лучше справиться с возникшими проблемами, но Дэвид далеко не всегда соглашался с ними и умел настоять на своем. «Почему ты так поступаешь? Разве они хуже разбираются в делах?» — удивилась Кейт. «Конечно, нет. Дело вовсе не в этом», — пояснил Дэвид. «Каждый управляющий считает свое предприятие самым главным, и они правы. Но кто-то должен иметь общее представление о делах и знать, что именно принесет компании наибольшую прибыль. А теперь пойдем обедать. Я хочу тебя познакомить с одним человеком». Большой отдельной столовой рядом с кабинетом Кейт уже ждал молодой человек, очень худой, с узким лицом и пытливыми карими глазами. «Это Брэд Роджерс», — представил Дэвид. «Брэд, познакомься. Наш новый босс Кейт МакГрегор». Брэд протянул руку. «Рад познакомиться, мисс МакГрегор». «Брэд — наше секретное оружие», — улыбнулся Дэвид. — «Знает о Крюгер Брент Лимитед столько же, сколько и я». Если мне когда-нибудь придется уйти, не беспокойся, Брэд меня заменит. Если мне когда-нибудь придется уйти. При одной мысли об этом Кейт охватила паника. Конечно, Дэвид никогда не оставит компанию. В течение всего обеда Кейт ни о чем, ни о ком не могла думать, и, спроси ее, что же она ела, не смогла бы ответить. Потом они еще долго не расходились. «У нас скоро начнутся неприятности», — предупредил Дэвид. «Правительство ввело подушный налог». «Что это означает?» — спросила Кейт. «Теперь негры, цветные и индейцы должны платить по 2 фунта за каждого члена семьи, а это больше среднемесячного жалования». Кейт подумала о Бенди. Неприятное предчувствие охватило девушку. Но тут мужчины заговорили о другом, и она постаралась выбросить тревожные мысли из головы. Несмотря на постоянно снедающее беспокойство, Кейт получала ни с чем не сравнимое удовольствие от работы. Каждое принятое решение означало получение или потерю огромных сумм, ведь большой бизнес — это дуэль умов, азарт и мужество, умение побеждать и угадывать, когда следует отступить, а когда ринуться в бой. «Бизнес — это игра», — объяснял Дэвид, — «ставки в которой поистине фантастические, а соперники — самые умные и могущественные люди в мире. Если хочешь выиграть, придется учиться, как быть хозяином положения, а для этого нужно в совершенстве изучить правила игры». Именно это Кейт и намеревалась сделать — учиться. Она жила в большом доме одна, если не считать слуг. Дэвид, как было издавна заведено, приходил ужинать по пятницам, но когда Кейт приглашала его в другие дни, непременно находил предлог, чтобы отказаться. На работе они почти постоянно были вместе, но даже днем Дэвиду, казалось, удавалось возвести между собой и девушкой невидимый барьер, непробиваемую стену, которую Кейт никак не удавалось разрушить. В день, когда Кейт исполнился 21 год, все акции компании Kruger Brand Limited перешли в ее владение. Теперь она по закону стала главой компании. «Давай сегодня поужинаем вместе, отпразднуем великое событие», — предложила Кейт Дэвиду. «Прости, Кейт, слишком много работы. И так ничего не успеваю». Кейт ужинала в одиночестве, не переставая терзать себя вопросом «почему?». «Кто виноват, она или Дэвид?» «Но он должен быть глухим, немым и слепым, чтобы не знать о ее чувствах. Значит, придется что-то предпринять». Компания вела переговоры о покупке пароходной компании в Соединенных Штатах. «Почему бы тебе и Брэду не отправиться в Америку для окончательного завершения сделки?» — предложил Дэвид. «Это будет для тебя неплохой школой». Кейт предпочла бы поехать с Дэвидом, но гордость мешала ей унизиться до просьб. Обойдется и без него. А кроме того, Кейт никогда не была в Америке и ей не терпелось поскорее оказаться в этой стране. Как и предполагалось, компанию удалось купить без особых трудностей, и Дэвид посоветовал девушке осмотреть филиалы Kruger Brand Limited в Детройте, Чикаго, Питтсбурге и Нью-Йорке. Кейт была поражена размахом и энергией американцев. Самым незабываемым моментом стал визит Дарк-Харбор в штате Мэн, где Кейт провела вечер в доме художника Чарльза Дэна Джипсона, выстроенном на очаровательном островке Айлсборо, Пенобскот-Бэй. За столом было 12 человек, и все, кроме Кейт, жили на острове. «У этого местечка интересная история», — рассказывал Кейт Джипсон. «Много лет назад жителей каждый вечер доставляли сюда из Бостона на прогулочных катерах. У причала их ожидали кабриолеты и развозили по домам». «Сколько человек живет здесь?» — спросила Кейт. «Около 50 семей. Видели маяк, когда переправлялись на пароме? Да. Там живет смотритель с собакой. Каждый раз, когда мимо проплывает судно, собака выбегает и звонит в колокол. Вы шутите? Рассмеялась Кейт. Нет, мэм. Самое смешное то, что собака глуха, как пень, и прижимается ухом к колоколу, чтобы почувствовать вибрацию. Насколько я поняла, жизнь здесь достаточно интересна. Пожалуй, вам стоит остаться до утра и поближе познакомиться с нашим островом. «Почему бы нет?» — ответила Кейт под влиянием какого-то неожиданного порыва. Она провела ночь в единственной крохотной гостинице острова Айнсборо Инн. Утром наняла экипаж, один из жителей взялся показать ей окрестности. Проехав через центр Дарк-Харбора, состоящий из универсального магазина, лавки из кабинных товаров и маленького ресторана, она очутилась в прекрасной, поросшей густыми деревьями местности. Кейт заметила, что ни у одной из прихотливо вьющихся дорожек не было названия, а на почтовых ящиках не написаны имена владельцев, и спросила проводника, как здешние жители разбираются во всей этой путанице? Никакой путаницы. Здесь каждый человек знает любую тропинку и где кто живет. Кейт, искоса взглянув на него, кивнула. Понятно. На дальнем конце острова располагалось кладбище. Попросив кучера остановиться, Кейт спрыгнула на землю, медленно пошла между могилами, рассматривая надгробие. Джоб Пендлтон скончался 25 января 1794 года в возрасте 47 лет. «Под этим камнем я покоюсь вечным сладким сном. Иисус Христос благословил ложе мое». Джейн, жена Томаса Пендлтона, скончалась 25 февраля 1802 года в возрасте 47 лет. Здесь незримо витали духи иных веков, давно прошедшей эры. Капитан Уильям Хэтч утонул в проливе Лонг-Айленд в октябре 1866 года в возрасте 30 лет. К счастью, вынес множество штормов и переплыл просторы моря Житейского. Кейт долго бродила по кладбищу, наслаждаясь тишиной и покоем. Наконец она возвратилась, и кучер тронул лошадей. «А зимой здесь холодно?» — спросила она. «Очень. Залив промерзает чуть ли не насквозь, и тогда с материка можно добраться на санях. Правда, теперь у нас паром». Наконец они добрались до стоящего почти у самой воды двухэтажного дома с белоснежной крышей, окруженного зарослями дельфиниума, мака и шиповника. Ставни на окнах были выкрашены в зеленый цвет, у входа стояли резные скамейки и большие керамические вазы с цветущей геранью. Все вместе походило на картинку из книги волшебных сказок. Чей это дом? Семьи Дрибинов. Старая миссис Дрибин умерла несколько месяцев назад. Кто-нибудь здесь живет? Вроде бы никто. Не знаете, дом продается? Проводник подозрительно оглядел Кейт. Даже если и продается, скорее всего, его купит кто-нибудь из местных. Здешние жители не очень-то любят чужаков. Как раз именно этого и не стоило говорить Кейт. Уже через час она беседовала с агентом по продаже недвижимости. «Хочу узнать насчет дома Дрибинов. Можно его купить?» Агент задумчиво поджал губы. «И да, и нет». «Что это означает?» «Конечно, дом продается, но несколько человек уже выразили желание его купить». «И без сомнения, все недавно здесь живут», — подумала Кейт, но вслух спросила только. «Они уже предлагали заплатить?» «Пока нет, но тогда я хочу приобрести его». «Но это дорогой дом, — снисходительно объяснил агент. «Назовите цену». $50 000. Поедем взглянем на него поближе». Внутри дом оказался еще красивее, чем представлялось Кейт. Одна из стен большого просторного холла была стеклянной и выходила на море. По одну сторону располагалась большая зала, по другую — гостиная с потемневшими от времени панелями грушевого дерева и гигантским камином. Там были и библиотека, и огромная кухня с железной плитой, и большим сосновым столом, а рядом буфетная и бельевая. Кроме того, внизу было 6 комнат для прислуги и ванная, а наверху — хозяйская спальня и 6 комнат поменьше. Кейт не ожидала, что дом окажется таким просторным. «Но когда у нас с Дэвидом будут дети, — решила она, — места всем хватит». Границы участка доходили до самой воды, где был выстроен небольшой причал. Кейт кивнула адвокату. «Я покупаю дом». Она решила назвать новое владение Сидар-Хилл, кедровый холм. Кейт не могла дождаться момента, когда очутится в Клиффдрифте и расскажет обо всем Дэвиду. Ведь дом Дарк-Харборе был знаком, символом того, что они, наконец, поженятся. Кейт была уверена, что Дэвиду дом тоже понравится. Жарким летним днем Кейт и Брэд добрались до Клиффдрифта, и девушка тут же поспешила в кабинет Дэвида. Он сидел за столом, погруженный в работу, и при виде его сердце Кейт бешено заколотилось. До сих пор она и не представляла, как тоскует по Дэвиду. Дэвид поднял голову и вскочил. «Кейт, как хорошо, что ты приехала!» И не успела она слова сказать, объявил. «Сейчас ты первая узнаешь потрясающую новость. Я женюсь!»